17. По дороге домой Брейди покупает ужин, на этот раз сэндвичи в маленьком поваре, но его мать лежит в отключке на диване. В телевизоре очередное реалити-шоу, сегодня с симпатичными девушками, пытающимися завоевать расположение мускулистого холостяка, у которого, если судить по внешнему виду, ума как у торшера. Брейди видит, что мать уже поела. На кофейном столике ополовиненная бутылка смирновки и два пакетика нутрослима. «Адский чай», — думает он, но сегодня она хотя бы одета в джинсы и футболку городского колледжа. На всякий случай он разворачивает один сэндвич и водит взад-вперед перед носом матери, но та лишь похрапывает и отворачивается. Он решает съесть этот сэндвич сам, а второй кладет в свой личный холодильник. Когда возвращается из гаража, мускулистый холостяк спрашивает одну из своих потенциальных секс-игрушек, блондинку, естественно, нравится ли той готовить завтрак. В ответ блондинка глупо улыбается. «На завтрак ты предпочитаешь что-нибудь погорячее?» Держа тарелку с сэндвичем в руках, Брейди смотрит на мать. Он знает, что когда-нибудь, вернувшись домой, найдет ее мертвой. Даже сейчас может ей в этом помочь, взяв подушку и прижав к ее лицу. И это убийство в их доме не будет первым. Если он это сделает, станет ли его жизнь лучше или хуже? Он боится на подсознательном уровне, но этот страх осязаем, что ничего не изменится. Он идет вниз, голосовыми командами включает свет и компьютеры. Садится перед номером 3 и заходит на синий зонт Дебби, в полной уверенности, что экс-коп проглотил наживку. Но там ничего нет. Он бьет кулаком в ладонь, чувствует тупую пульсацию в висках, предвещающую мигрень, которая полночи не даст ему заснуть. Аспирин эти головные боли не снимает. Брейди называет их маленькими ведьмами, только иногда эти маленькие ведьмы большие. Он знает о таблетках, снимающих такие головные боли. О них все расписано в интернете. Но без рецепта их не купить, а врачей Брейди боится до ужаса. Вдруг кто-то из них обнаружит у него опухоль мозга. Глиобластому, самую ужасную из всех, как говорит Википедия. Вдруг из-за этой опухоли он раздавил тех людей перед открытием ярмарки вакансий. «Не дури, глио уже давно убило бы тебя». «Ладно. Но, допустим, врач скажет, что эти мигрени — симптом душевного заболевания, параноидной шизофрении или чего-нибудь такого». Брейди не спорит с тем, что он психически болен. Это очевидно. Нормальные люди не направляют автомобиль на толпу людей и не обдумывают возможность уйти из жизни, прихватив с собой президента Соединенных Штатов. Нормальные люди не убивают младших братьев. Нормальные люди не стоят под дверью матери, гадая, голая ли она. Но ненормальные люди не хотят, чтобы другие знали об их ненормальности. Он выключает компьютер и бесцельно бродит по командному пункту. Берет изделие 2, кладет обратно. Даже оно не оригинальное. Он узнал, что автомобильные воры давно пользуются такими гаджетами. Он не решается пустить его в ход с тех пор, как открыл Мерседес миссис Трелони. Но, может, пора вернуть старое доброе изделие 2 на службу? Чего только люди не оставляют в своих автомобилях. Использовать изделие 2 опасно, но не так, чтобы очень. Надо лишь соблюдать осторожность. А Брейди может быть предельно осторожным. Грёбаный экс-коп. Почему он не проглатывает наживку? Брейди потирает виски.